Театр Абуки представляет. Нил Шустерман. Мир обретенный. Перевод с английского, соната 10. Моему школьному библиотекарю, взявший меня под свое крыло и превративший в читателя. Спасибо, миссис Шапиро, где бы вы сейчас ни находились. Пролог. Ча-во-али-изгнанницы. Если ты только что проснулся в Междумире, наверняка ты в страхе и недоумении. Не волнуйся, все образуется. Ну, почти. Меня называют Али-изгнанница. Я составила для новоприбывших список часто задаваемых вопросов. Было бы неплохо, если бы ты с ними ознакомился, даже если ты уже провел в Междумире некоторое время, потому что здесь все так быстро забывается. Что такое Междумир? Междумир — это страна между двумя мирами, жизнью и смертью. Если ты застрял здесь, это значит, что ты не добрался до света. Конечно, мы по-прежнему можем видеть живой мир, простирающийся вокруг нас, но мы больше не являемся его частью. Почему я больше ни до чего не могу дотронуться, не могу разговаривать с людьми? Почему все окружающее такое туманное и блеклое? Ты мертв. Придется привыкнуть к этой мысли. Ты дух. Ты после свет. Мы называем себя так, потому что испускаем неяркое свечение, отчего нам легко видеть в темноте. Так сказать, сами себя фонарики. Только что проснувшихся после светов мы называем зеленышами. Когда я перешел в Междумир, была зима, а сейчас осень. Почему? Все души спят 9 месяцев после того, как прибудут сюда. Столько времени требуется, чтобы родиться в Междумире. Мы называем тех, кто еще не проснулся, Междусветами. Почему я проваливаюсь в землю, когда не двигаюсь? Ты дух, а духи могут проходить сквозь стены. И, разумеется, сквозь полы, потому что они те же стены, только у тебя под ногами. Мы быстрее проваливаемся сквозь деревянный пол, чем через бетон, камень или почву. Лучше держаться подальше от строений живого мира, иначе ты внезапно можешь оказаться на пути в центр Земли. Если я призрак, то почему некоторые места для меня все-таки твердые? Мы называем их мертвыми пятнами. Места, которых больше нет, но которые люди очень любили. Места, которые имели очень большое значение и остались в памяти человечества. Места, где умерли люди. Все это переходит в Междумир, и сюда же отправляются предметы, пользовавшиеся особенной привязанностью их хозяев. Что это за непонятная монета у меня в кармане? Смотри, не потеряй свою монетку и никому ее не отдавай. Она проводит тебя туда, куда ты должен уйти, когда настанет твой час. А куда я должен уйти? Как бы мне самой хотелось это знать. Но никто из обитателей Междумира не может заглянуть в свет в конце туннеля, поэтому никто не знает, что там. Может быть, там то, во что ты веришь, а может и нет. И как долго я пробуду в Междумире? Это зависит от многих обстоятельств. Если ты готов уйти, и твоя монетка до сих пор при тебе, тогда ожидание будет коротким. Но если ты потерял монетку или просто решил остаться здесь, то можешь пробыть в Междумире довольно долго. Со мной происходит что-то непонятное. Я застреваю в живых людях. Могу слышать их мысли и, кажется, завладевать их телами. Это что еще за ерунда? Если ты способен на такое, тогда ты скинджекер. Поздравляю! Ты обладаешь одной из самых чудесных способностей в этом мире. Потому что можешь пробраться в любое тело. Но помни, пользуйся ею разумно. Я сама скинджекер и прекрасно знаю, какой это соблазн начать злоупотреблять своими возможностями. Очень важно не оставаться слишком долго в одном и том же теле, иначе ты можешь застрять там надолго, даже навсегда. А откуда у меня эта способность? Ты не совсем мертв. Твое тело лежит где-то в коме. Я не умею скинджекить, но мое тело меняется. Почему? Мы — то, что мы помним. Если мы помним, что при жизни у нас были большие уши, наши уши медленно становятся все больше и больше. Если мы помним, что у нас было полно веснушек, то вдруг оказывается, что мы покрыты веснушками с ног до головы. У меня есть друг, умерший с пятном шоколада на лице. Ты бы ужаснулся, если бы узнал, во что он превратился. Почему я вдруг обнаруживаю, что делаю одно и то же каждый день? Ты, наверное, слышал истории о привидениях, которые постоянно, изо дня в день, повторяют одни и те же слова и поступки. Что поделаешь, мы теперь призраки.